Глава 24. Бастард Алексея Михайловича. «Дети, ужин!» Прихожу в себя от голоса Ольги Валерьевны. Как робот встаю на ноги, все затекло, и ничего не соображая, иду вниз. «Ты свою позицию высказал, Яшин. Она единственно верная. Теперь нехер прятаться. Смотри в глаза ей, иначе реально трус». Сажусь на привычное место за столом напротив Яси. А Яси выходит к ужину просто нереально красивая. На каблуках, в белом летнем костюме, открывающем плечи, пупок и ее длинные ноги. С распущенными волосами и при макияже. На заплаканных глазах стрелки. Скулы резко подчеркнуты, пухлые губы мерцают. Нокаут мне, нокаут. Дайте выдохнуть, но кто там рулит этим трэшем? Алексей Михайлович опускает телефон, оглядывая ее. «Сегодня мы нашим выпуском встречаемся у Лебедевых», — подрагивает ее голос. «Охрана всех развезет по домам. Мне нельзя?» С надрывом. «Лебедевы?» Настороженно. «А Эдика же не будет?» «Нет». «А Корниенко?» «Будет!» – оскаливается. «Но он наркоман, Ярославна». «Господи!» – закатывает глаза. «Его раз спалили с травкой, и он уже 3 года персона нон-грата. Так мне можно или нет?» «Мне кажется, если в нее тыкнуть сейчас пальцем, она взорвется, и дальше будет неконтролируемый пиздец». Возможно, это чувствую не только я. Потому что Алексей Михайлович, скрипя зубами, сдается. «Ладно, можно. С территории не выходить. На пьяных селфи не мелькать. Договорились?» «Хорошо». «Я позвоню сейчас Лебедевым». Отходит с телефоном от стола. Я вожу пальцем по экрану своего, листаю ленту, чтобы не участвовать по возможности в этом семейном ужине. Пытаюсь смириться с тем, что у царевны есть жизнь, в которой нет меня. Я не знаю, что мне чувствовать. Уже перешел какой-то барьер, за которым только белый тупой шум. Как будто я под анестезией. «Ванечка, сок? Апельсиновый, только сделала свежий». «Спасибо». «Где мой телефон?» – оглядывается Ольга Валерьевна. «Яся, набери меня. У меня сел». «Сейчас». Набираю Ольгу Валерьевну. Телефон играет стандартной мелодией на камине возле Алексея Михайловича. Он берет в руки, смотрит на экран. Поднимает на жену шокированный взгляд. «Бастард Алексея Михайловича?» Перекашивается его лицо от возмущения. «Что?» Вырывает из его рук телефон Ольга Валерьевна, с ужасом вглядываясь в экран. «Яся?» Яся стреляет пытливо взглядом то в отца, то в маму. «До меня доходит». Поспешно скидываю вызов. «О, черт!» «Ты зачем себя так записал?» Расстроенно смотрит на меня Ольга Валерьевна. «Прошу прощения, это шутка вообще была, дурацкая!» Закрываю виновато глаза. В горле резко пересыхает от неловкости. Ольга Валерьевна вообще-то без нареканий и очень ко мне по-теплому. Родители виноватые растерянно переглядываются. «Ну что за траур?» Усмехается недобрая Яся. «Шутка же, смешно!» Делаю глоток сока, пытаясь смочить пересохшее горло. «Все же в курсе, кто здесь на самом деле бастард, а кто царевич?» Продолжает Яся. «Так что давайте без трагедии». «Не нужно про это говорить вслух, Ярославна», — рычит отец. «Для меня ты родная. А прессе совершенно не обязательно знать тонкости твоей родословной. Меня это обижает, в конце концов. Я что, когда-то давал тебе почувствовать, что ты мне не родной ребенок?» Глоток кислого сока встает у меня в горле, вызывая удушье. До меня вдруг доходит, о чем они. «Нет, пап, ты для меня тоже родной», — опускает она взгляд. «Извини». «В смысле? Мы с царевной не родные?» Закашливаюсь. Сок идет не в то горло и носом, сжигая слизистую. В глазах искры. Хватая салфетку, вылетаю за стола, откашливаясь. «Простите». Сбегаю на улицу от их взглядов. Вытираю с лица и шеи сок, поднимаю взгляд к небу. Солнце слепит глаза. «Ты прикалываешься надо мной, да?» Руки трясутся. «Что там я нес ей наверху?» «Господи, блядь!» Мои внутренности словно взбалтывают в блендере. Они прыгают по очереди в горло, которое не дышит. Я пытаюсь проглотить их обратно. Все в курсе. Так вот почему я трус. Конечно. Мне ж, сука, сразу все отчитали за все родословные. Истерично дышу, не зная, то ли мне от счастья сейчас взорваться, то ли головой постучаться о стальной забор. Не родные. Черт. Короче, разворачиваюсь к панорамному окну. Гневно прищурившись, машу требовательно царевне пальцами на пару слов, шевелю внятно губами. В ответ получаю весьма выразительный фак. «Пошел нахуй». Тоже очень внятно. Нервно усмехнувшись, веду руками по волосам. Опять лягушку целовать, чтобы шкурку скинула. Стою, как идиот, пялюсь на нее через эту витрину. Моя. Практически сдохшее сердце радостно и пьяно пляшет в груди. Взгляд скользит по ее загорелым ногам. И она опять в шортах, на которые не помешало бы надеть шорты. «Ну и куда ты такая без меня собралась куролесить?» Облизывая губы, складывает приборы на тарелку. Прихватив сумочку, идет ко мне. «Ну ладно, не ко мне, на выход идет». «Яся». Пытаюсь поймать за локоть под недоумевающими взглядами родителей и охраны. Мы как на экране, но мне плевать сейчас. «Держи социальную дистанцию со мной», — цедит надменно, выдергивая локоть. «Ух, змеище какая, я уже и забыл». «Ясь, одну минуту», — догоняю ее у выхода. «Нет у меня для тебя минут». Глядя мимо меня, надевает темные очки. «Нищим духом не подаю». Закрывает перед носом дверь. «Ну класс».